Дорогие друзья, мы довольно искренне желаем, чтобы человек пришел к Господу, покаялся. Если сегодня здесь есть те, кто никогда не обращались к Господу, не молились, не просили у Господа прощения, то сегодня Господь зовет. Через эти проповеди, через пение, через молитвы Господь призывает оставить греховные привычки, оставить этот греховный образ жизни и прийти к Господу, склониться перед Его святым Словом, открыть Ему свое сердце, чтобы там, в этом сердце, поселился Дух Святой, чтобы Слово Божие там заняло основное место и уже в послушании Господу ходить в этой жизни, перенося все скорби, все переживания, все, что Господь посылает с терпением и силою Божией. Дорогие друзья, братья, сестры, слушатели, мы сегодня слышали о том, что человеку нужно общение с Богом. Сам Бог тоже этого хочет. Но препятствие к общению есть только одно – это грех. То, что мешает человеку, что разделяет человека с Богом и мешает этому общению. И, братья и сестры, дорогие слушатели, как это препятствие убирается? Это препятствие убирается только тогда, когда лично мы воззовем Господу и попросим Его прощения и очищения нашего сердца от всякого греха. И Господь, который слышит, написано так, что Господь слышит молитву кающегося грешника. И небо радуется, когда грешник склоняется в покаянии и просит прощения. Господь прощает, потому что Он учил учеников Своих, говоря так, что когда Петр спросил Его, до семи ли раз прощать брату моему, когда он будет просить прощения, скажет, каюсь, Христос ему сказал, что не до семи раз, а до семижды семидесяти раз. Вот насколько Божие прощение больше человеческого, и Бог прощает всякого приходящего к Нему. Бог желает просить. Но если человек не просит прощения, если он в таком ожесточении, в неверии пребывает, то грех его остается на нем. И никто, никакая сила, никакое средство не сможет этот грех отделить от него. И, к сожалению, недоступно будет ни общение с Богом, ни эта радость, ни покой. И еще страшнее всего – наследство вечности ужасно, как Господь говорит так, что там, где будет плач и скрежет зубов во веки веков, вот в этом месте будут все, кто не веровали, все, кто отвергали Господа, все, кто предавались неправде, лжи и так далее. Братья и сестры, но сегодня прекрасный момент, когда мы, веруя, с верою в сердце, можем приближаться к Богу. Братья и сестры, когда Иисус ходил по земле, я только прочту из 15 главы несколько стихов, сказано так, «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними. Но Он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея 100 овец, и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее. А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Дорогие мои, вот мы видим Господа в окружении грешников, мытарей, которые что-то очень важное и нужное пришли услышать. Когда-то, может быть, издалека, слышав проповеди учителя, Может быть, когда он находился среди фарисеев, среди набожных людей, так сказать, религиозной элиты того времени, потому что Иисус Христос вел такую жизнь, достаточно скромную, целомудренную жизнь. И фарисеи, которые, так сказать, тоже придерживались таких определенных правил, они были как бы, ну, думали, что это как раз вот, ну, именно человек, с которым они найдут общее. Но, к сожалению, с фарисеями они никак, Иисус Христос не мог найти общее с этими религиозными людьми, которые во главу угла ставили исполнение закона, причем так его старались исполнить, что Божию заповедь оставляли и пренебрегали. И не из таких был Иисус Христос. Возможно, мытари и грешники подальше сторонились того момента, когда Иисуса Христа окружали вот эти фарисеи и набожные религиозники. Но были моменты, когда он или оставался один, или приходил, посещал простых людей, таких, можно сказать, тех, кто нуждались в нем не как что-то послушать, такое касается закона и учения, а послушать о любви Божьей, как Бог любит и прощает человека. Братья и сестры, вот в такие моменты вокруг него собирались люди, о которых сказано, мытари и грешники, чтобы послушать его. И Христос не чуждался их, не отгонял, не пытался их как-то обличить, чтобы они близко к нему не подошли. Как есть такое выражение, «Отойди от меня, я чист для тебя», да? Нет, чистый, святой Иисус общался рядом с теми, кто понимал, на чьей совести были многие грехи. О чем Он говорил с ними, дорогие мои братья и сестры, все слушатели? О чем Он говорил? И вот как бы вот маленький вот этот момент или маленькая речь Иисуса Христа, обращенная к этим людям, где Он ясно открывает свои намерения, где Он ясно говорит грешнику, что нужно сделать и как к нему относится Бог. Прежде всего, Он говорит так, что сравнивает пастыря и овец. Причем получилось так, или можно сказать, ну, у пастыря не все хорошо. Не то, что он плохой, нет, но у него недостача, нет одной овечки. 99 на месте, а одной нет. Какие при этом чувства и что переживает пастырь? Он не находит себе покоя. Может быть, он, я так себе представляю, по несколько раз пересчитывает это свое стадо, этих овечек, не находит одну. Что делать? Ну, скажем так, что ну, во всяком деле есть потери, можно ссылаться на какие-то обстоятельства, на погоду или еще что. И таким образом, ну, погоревать и все на этом, можно так сказать. Но пастырь, у него другие чувства. Ему настолько жаль эту овечку, настолько ему плохо, когда ее нет среди остальных, что он решается на то, что пойти и найти, во что бы то ни стало. Можно сказать, не вернусь пока, не найду ее. И вот, братья и сестры, друзья, дорогие, сердце нашего Господа направлено в поиски и желание найти эту овцу. Слава Господу, что здесь, ну, такая притча с хорошим концом, когда пастырь находит ее, находит эту овечку, и написано, берет ее с радостью. Какая радость, когда найдена эта овца, найдена эта овечка, и снова она у пастыря, снова в его стаде. Дорогие мои братья и сестры, что мы здесь видим? Что хотел сказать этим Иисус Христос? А дальше Он сам также говорит, объясняет. Здесь не надо глубоко мыслить или что-то как-то толковать, толкование. Он сам истолковывает, дорогие друзья. Он сам истолковывает. Говорит так, что скажу вам, что так на небесах, небесах – это атмосфера присутствия Божия, где ангелы присутствуют и славят, и прославляют Бога. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вот слава Божия воздается. И вот добавлено к этой славе Божией, добавляется радость на небесах. Какая радость? От чего? Что привело в радость небеса? А тут ответ. Об одном радости будет, об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведников, не имеющих нужды в покаянии. Об одном грешнике, кающемся. В небо приходит движение, радуются небеса, потому что происходит чудо. Грешник, кающийся, получает прощение. Потому что Христос сказал: «Я пришел взыскать и спасти погибшее, дать прощение человеку. Покайтесь и обратитесь», — говорил Петр, призывая к покаянию, — «и загладятся грехи, Господь простит и даст дар Святого Духа». Дорогие друзья, кто еще, может, не покаялся, кто еще стоит вдалеке, кто еще, может быть, не знает этой любви Божией, как мы сегодня уже слышали, и сегодняшний день – это день, когда Господь ищет и находит эту овечку. Пусть Господь благословит. А вы подайте голос, как, знаете, если вот так себе представить в этих поисках, может быть, в темноте, не видно, где эта овечка, то можно по голосу услышать, да, как она зовет, как она обращается, как она просит о помощи. Дорогие, молитва к Богу с покаянием – это тоже просьба к Господу простить и помиловать. И Господь отвечает на эту молитву и спасает. Слава Господу за это. Сегодня вот уже наше служение подходит к завершению. И призыв остается, он будет еще звучать. Призыв к покаянию. Пусть Господь благословит вас, дорогие. Аминь.